Ситуация. Исследования показывают, что 67% жен критикуют мужа при знакомых, а 13% даже очень часто, и только 31% жен не критикуют своих мужей. Дает ли результаты критика женами своих мужей? Решение. Суровая критика не дает результатов, но вера в силу кнута не исчезает. Надо выделять положительные качества партнера и помогать их развить, развивать достоинства. Пришвин писал: «Ты люби, и я постараюсь быть лучше себя». Таким образом, лучше не выжигать недостатки, а выращивать достоинства, признавать индивидуальность. Можно выделить ряд типичных причин конфликтов в семье. Первая причина конфликтов – неподготовленность к жизни в семье. Семья – это не только любовь двоих. Это и дети, которых надо воспитывать, это дом, который нужно вести, это еда, которую надо готовить, это повседневная уборка и другие вещи. Надо быть готовым и психологически, и умениями, и навыками. А время подошло, все женятся, и я не хуже других, заключают молодые люди, хотя и не готовы к семейной жизни. Например, ситуация в кинофильме «Экипаж». Семья. Мужчина, женщина, ребенок, мать. Жена: «Олег, ты ешь. Что это за чуча? Скажи, хочу чаю, скажи правильно». Муж: «Не хочет он есть. Не надо было шоколад давать». Жена: «Значит, я виноват. Вот ты умеешь воспитывать, а я нет. Попробовал бы отказать ребенку, когда он плачет. Тебе хорошо. Поиграешь в игры дурацкие. И считаешь, что ты занимаешься сыном. Вот он и льнет к тебе». Муж: «Я же работаю». Жена: «Не знаю я, работаешь ты или нет. Может быть, нашел кого-то и летаешь к ней». Муж: «Ну что ты плетешь?» Жена плачет, рвет фото. Муж: «Ну что ты творишь? Ведь завтра жалеть будешь». Жена: «А я об одном жалею, что дура была, когда позволила тебе жизнь мою испортить. Уходи, а тебе никто не пожалеет». Ну вот, семейные отношения нарушены. Меняется качество жизни. Начинаются бесконечные ссоры, взаимные неудовольствия. Кинофильм «Экипаж», сцена вторая. Семья. Отец играет с сыном, ребенок смеется. Жена смотрит на них и ревнует. «Ты за квартиру заплатил?» Муж: «Заплатил». Жена: «А за свет заплатил?» Муж: «Да». Жена: «Олег, деточка, иди сюда. Иди маму поцелуй. Олег, ну кому я говорю?» Олег убежал. Жена: «Мама, его надо подстричь». Мать: «Что, прямо сейчас же?» Жена: «А когда же?» Олег: «Иди сюда сейчас же, садись», раздраженно. «Кому я говорю?» Муж: «Ну что ты делаешь? На меня злишься, а на нем срываешь? Сынка, ты не плачь. Я сейчас покажу тебе, что я привез. Посмотри. Это не обычная мышь, это нутрия». Жена: «Ты чего на стол крысу ставишь? Уберись сию же минуту. Мама, ну почему, когда я занимаюсь с ребенком, он мне каких-то крыс показывает? Нарочно, чтобы на нервах поиграть». Муж: «Ты замолчишь когда-нибудь? Что за жизнь пошла?» Жена: «Что тебе не нравится? Да уходи. Никто не заплачет. Разведемся и дело с концом. Надоело мне». Это результат разной подготовленности супругов к семейной жизни.